«Ой, куда это меня понесло?» — очень тихо сам себе сказал Миша. «Как там Серега сказал? Да, уж живется мне не скучно». Миша посмотрел на перчатку, валяющуюся на полу, горько усмехнулся и подумал. «Оказывается, ты, Сёпа, не зря извинялся. Не можешь без девок, а я-то здесь при чем?» Миша встал и со всей силой и злости запнул перчатку под холодильник. «Вот и скажите мне все после этого, как нужно говорить правду», — подумал Миша, стоя посреди кухни. «Одной суке дал телефон. Помог, помог. Друга подвез, подвез. Всем помог». «Бедная моя Анечка», — сказал Миша вслух, едва слышно. Он довольно долго сидел на кухне, допил чай. К нему зашла взволнованная Катя, одетая в пижаму. Она спросила, а почему мама плачет? Он что-то ей ответил, что мама плохое настроение. Катю этот ответ не удовлетворил, но она ушла. Он еще посидел в тишине и пошел посмотреть, что происходит дома. Дверь в детскую была закрыта, в гостиной горел свет. В щели под дверью детской комнаты было темно. Миша заглянул в спальню. Ани там не было. Он вернулся в гостиную, включил торшер и выключил верхний свет. Постоял, сел на диван. Он понял, что не переживать, не думать он больше не в состоянии совсем. Перспектива еще одной бессонной ночи пугала. Ему стало жарко и неудобно в свитере, и он его снял, оставшись в майке. Он включил телевизор и сделал звук совсем тихим. Шел какой-то фильм, который он уже видел, но название не помнил. Актеры тоже были знакомые. Он переключил телевизор на другой канал еще. Наткнулся на новости. Шел репортаж о создании какого-то нового самолета. Он посмотрел этот репортаж. Потом был спорт и прогноз погоды. На большую территорию страны уже пришли холода, а в Норильск настоящие морозы. Где-то было почти совсем тепло. Там, где на карте находился Петрозаводск, было все окрашено синим, и от этой синевы вправо, то есть на восток, были направлены синие жирные стрелки, как будто оттуда наступали враги. Но это был какой-то циклон. Красивая элегантная диктор сказала, что там идут и продолжатся дожди, возможен снег с дождем. Москва ожидала понижения температуры, но без осадков. Никаких эмоций эта информация у Миши не вызвала. Он еще попереключал канал и вернулся к тому фильму, название которого не помнил. Он посмотрел его немного и почувствовал, что все же съел бы чего-то. В холодильнике Миша отыскал среди банок, кастрюлек и пакетов с молочными продуктами небольшой кусок вареной курицы. Ногу и еще немного. Он положил это на тарелку, унес на диван, съел все, тщательно и чисто обглодал косточки, а некоторые разгрыз. Кино тоже никаких эмоций и интереса не вызвало, но удавалось совсем не думать. Темнота и тишина за дверью детской беспокоили и тревожили сильнее, чем неизвестные опасности, телефонные угрозы. Миша сходил на кухню, поставил тарелку с тем, что осталось от куска курицы, на стол, попил теплой кипяченой воды. Потом в ванной умылся, почистил зубы и вернулся к телевизору. Кино еще не закончилось. Он продолжил смотреть. Очень не хотелось идти одному в спальню и ложиться одному в постель. Он представлял себе спящую в детской Аню. Она, часто укладывая Соню, сама засыпала вместе с ней в Сониной кровати. Аня не могла вытянуться в полный рост в детской кровати, но она всегда очень уютно там умещалась, прижавшись спиной к стене и свернувшись калачиком. Спала она обычно с Соней недолго, вскоре просыпалась и выходила из детской, щурясь на свет и потягиваясь. Она всегда упрекала Мишу за то, что он ее не разбудил, что забыл про нее, она еще хотела попить чаю, почитать или посмотреть телевизор, но проспала. А в этот раз Миша не ждал, что Аня выйдет. Он очень хотел пойти, позвать ее, все объяснить, найти слова, прогнать висящее в воздухе во всех комнатах и помещениях их квартиры трагическое напряжение и ощущение несчастья. Но Миша понимал, что сейчас дверь в детскую закрыта для него и от него, что он ее открыть не может. Он не может туда войти, потому что у него нет слов для Ани. Он знал, что и о чем он хочет и должен сказать, но слов у него не было. Особенно тех слов, с которых можно начать. Когда кино закончилось, Миша приказал себе выключить телевизор. Курить хотелось очень сильно, но сигарет у него не было. Он вспомнил о своем решении бросить курить и начать заниматься английским языком. Он горько усмехнулся. Если бы сигареты у него были, он закурил бы, не задумываясь, но их не было. «Ну вот и одно достижение», — подумал он. «Целый день не курил». Надо было ложиться спать, но он оттягивал этот момент. В спальне без Ани было совсем тоскливо и неправильно. Миша снова зачем-то поплелся на кухню.